Кто тебя, брате, всему злу научил, еже клеветати на брата своего, усебо, брате, во апостоле пишет, не любя брата, не любишь и Бога, осуждаешь брата закону судишь и сам зле постраждешь, аще любишь Бога, не осуждай же брата своего. Писано бо есть, не осуждайте, да не осуждены будете. Покрый, брат, не согрешение.